если бы он понимал угрозу для Джулии, вспоминал о ней не от случая к случаю, а регулярно, несколько раз в день проверял ее вероятностную линию, ничего бы не случилось. Если бы он не был эгоистом и относился к Джулии как к свободной женщине, свободному человеку, а не как к продолжению самого себя, она тоже была бы жива. Ведь он обязан же был понимать, что между ним и нормальными людьми пролегла незримая черта, что его руки покрыты кровью и копотью от адского пламени, а над головой висит такое лезвие, рядом с которым Дамоклов меч — детская игрушка. Джулии не было места рядом с ним. Он должен был не удерживать ее, а отпустить на волю. Она имела полное право искать и найти свое счастье. Если не с Патриком, то со вторым, с третьим, четвертым, какой бы он ни был по счету, это уже ее личное дело. «Извини, Ален», — сказал Сол, — «я сам во всем виноват. Это я ее убил. Лично. Хватит. Слезы, сопли, слюни — не по нашей части. Ты не виноват. Ее смерть нелепа, как нелепа вся человеческая жизнь. А с твоей жизнью вообще что-то не в порядке. Ха приедет, обсудим. А где Ха? Меняет машину. У нас же была уйма свидетелей. Запомнить могли машину и меня. Я пока отсиживаюсь, а от машины мы срочно избавляемся. Еще Ха посоветуется с нашими пророками относительно тебя. Так больше продолжаться не может. Что? Как это что? Необъявленная война. Пока односторонняя, но ведь мы можем ответить, только стоит ли. Что ты думаешь? Отложим дискуссию. Две головы хорошо, а три лучше. Да еще после консультации. Лично я бы затих, залег на дно. Я знаю одно местечко в Колорадо. Заброшенное ранчо, что ли. Там можно продержаться против целой армии, особенно если взять еще дюжину ребят для охраны. Но, с другой стороны, глупо терять темп, отдавать противнику инициативу. Эх, когда она у нас была, инициатива? Была, была, послушай меня. Поешь, попей, вот снотворное, хорошо? Перед сном Сол попытался хоть каким-то образом заглянуть в свое будущее. Конечно, это невозможно, но судьба ранчо в Колорадо... Сол увидел это ранчо, увидел его окрестности. Желто-серые холмы, покрытые скудной растительностью в свете заходящего солнца. А над холмами с западной стороны, выныривая из-за горизонта, поднимались вертолеты. Черными силуэтами они всплывали в ослепляющих солнечных лучах, и лишь вспышки пулеметных очередей выделялись на этих силуэтах. Кто бы мог подумать, что у мирового зла есть свои военно-воздушные силы, пробормотал, засыпая, Сол. Утро, как всегда, ознаменовалось шумом заработавших автомобильных двигателей. Постояльцы покидали мотель. Шум разбудил Сола, но воспоминания о вчерашней трагедии отнимали всякое желание раскрывать глаза. Вставать и продолжать жизнь в мире, где больше нет Джулии, не хотелось. Почему люди почти всегда живут вопреки своим желаниям? Кто-то прошел по коридору. Знакомые шаги. Ха? Неужели только вернулся? Или же успел куда-то съездить? Сол вскочил с постели. Стоило полежать еще несколько секунд, и он опять потечет. Жалко Джулию, жалко себя. Эх! Одно лишь действие может его спасти. Драться, бежать, убивать, только не сидеть, захлебываясь от жалости. Ха и Ален, когда Сол зашел к ним в комнату, лежали одетые на кроватях и молча разглядывали потолок. Зрелище было настолько непривычное, что Сол опешил, не зная, как обратиться к опекунам. Неужели они за него так распереживались? «Что это вы такие тихие?» — спросил Сол.